которые были, правда, уже не шумели, досидели до конца, подходят ко мне, знают фамилию, знают имя, отчество, все знают. Николай Яковлевич, мы хотим с вами поговорить. А я говорю, а я не хочу говорить. Я говорю, как не хочу? Говорю, ну не хочу. Если вы хотите, то кто вы хотите? А почему я должен хотеть? Вы понимаете, в чем логика? Чтобы, допустим, беседовать, надо, значит, брат хочет, и я хочу. Но если он не хочет, и я, то ж не будет беседы. Ему просто отказаться сказать, а я не хочу. Ну почему? Говорю, ну не хочу, просто не хочу, да и все. Ну не хочу. Они опять ходили, ну почему? Говорю, ну не хочу, желания нету, не хочу. Так я с ними не беседовал. Значит, а эти люди, с ними опасно беседовать очень. Почему? Потому что они научены, они задают вопрос, и если они хоть что-то знают немножко точно, то потому, как ты отвечать будешь, быстро или медленно, громко или тихо, они на 90% делают правильный вывод, что есть на самом деле. Без всякого... Вы поняли, что я сказал? По поведению. Но надо знать одно. Вот это точно-точно было. Если они это знают все, то лучше не беседовать. Задавай вопрос. Ты можешь отвечать на эти вопросы. Будешь ты скрывать или не будешь скрывать. Но они знают, что было на самом деле. Они тут же через 5 минут скажут, хочешь ты с ними говорить, не хочешь, было или не было, так далее, так далее. Потом я не стал с ними говорить. Почему? Ну просто я не хочу с вами говорить. Я перед вами не должен ничего. Я с вами никогда связан не был. И говорить не хочу с вами. И после чего сказали, вот будет молодец, мы так не догадались. А то почему? Ну не хочу, да и все. Ну мое право. Мое право хотеть и мое право не хотеть. Друзья мои, я просто обращаю на это внимание. В этом смысле слова. Вы можете не жить двойной жизнью. Не быть двоязычными. Чтобы что-то скрывать, говорить неправду. Можете просто не отвечать на эти вопросы и не говорить. Не хочу, да и все. И весь вопрос. Я бы хотел, чтобы в нашей жизни мы просто избегали этих моментов. Может быть, немножко с Адонией. Ну, есть вот этой двойной жизнью. Но когда мы ведем речь об Авессаломе, то там уже однозначно была двойная жизнь. Помните? Очень хочу попросить прощения у отца. Очень хочу встречи с ним. Добивался, потому что отец его вернул, но сказал, пусть он лица моего не видит. А ему так хотелось, всеми силами. Добился, поклонился отцу. Отец поцеловал его. Полный порядок, вошел в доверие. А сам внутри готовит бунт. Помните? Он вел двойную жизнь. И знаете, чем поплатился за двойную жизнь такую? Он очень много вреда принес. Хотя там вопрос очень такой тонкий, запутанный, не такой простой. А ведь Бог сказал Давид, за то, что это сделал, я возьму зло из дома твоего. Там, знаете, как завязано, что этих узлов настолько много развязать трудно. Но, тем не менее, Бог был на стороне Давида. А другого ничего ему искать не надо было, чтобы наказать Давида. Сын родной был, вот с таким сердцем двойственным. Вы знаете, мы сегодня вообще в церкви, но один кто-то все время обижает, а другой все время ходит обиженный. И Бог пользуется и чем, и другим. Потому что, если ты на это способен, то делай, работай. Проверяй те, которые обидчивые. И потом Господь говорит, стоит он или падает, что не осуждай его. Кажется, Господь, тебе безразлично. Да не безразлично. А до этого времени все нужны, чтобы отшлифоваться. Но если не покаяться, погибнет. А пока что нужны. Говорит, кто отличает дни, для Господа отличает. Кто не отличает дни, для Господа не отличает. Вот и думай, зачем тогда отличать, если ему без разницы. Ему не без разницы, но он пользуется теми и другими. Но для одних это шлифовка, а другие мир беззакония дополняют. А Бог пользуется. Все надо. Мы же никогда не думали, что мы такие обидчивые, чтобы нас не обижали. Потому что рядом с нами сидящие, правда? то и не знали бы, что мы такие есть. А так просто вот тот, кому ты доверяешь, так полоснет иногда. Или заболит сразу, ага, и обида, ага, значит, я обидчивый. Значит, болячка есть, значит, надо, ну, Господи, прости. Конечно, хвалить мы этого человека не будем, но тем не менее, ну, через него Бог показал, кто ты есть на самом деле. Иногда до нас слова-то не доходят. Вот, нет у меня этого, нету. Я помню, когда-то были мы в Брешне, и, значит, Бог говорит через сосуд одному из братьев, у тебя гордость есть? А он говорит по-новому, нет. Уже чего нету, то гордость, это точно нет. Я ему, возьми карту на сердце Бог, я ему говорю, а вот так, я даже сегодня, это такая сфера жизни, что я даже не мог говорить перед всеми вами, что это было. Я ему говорю, а вот так и так, он говорит, правда. Это уже говорит правда. За всю жизнь, говорит, я ни разу вот не сделал так. Правда. Вот так вот проникает иногда, что незаметно. Нету вот у меня, что говорю, а вот то и то, то и то. Открылись глаза. Поэтому нам сегодня очень важно, когда есть люди, которые нас зацепят хорошо. И тогда обнаруживается, кто мы есть на самом деле. Обидчивые? Обидимся. Раздражительные? Вспылим. А так вроде нормально, дети никто не трогает. А когда никто не трогает, так и все и хорошо. А Бог испытывает именно в такой обстановке, когда кто-то задевает. Он говорит, ну я тоже повторяюсь иногда, говорит, ну не выдержал, она меня достала, или он меня достал. Я говорю, а достал, потому что было что доставать. Если бы не было что доставать, не достанешь того, чего нету. А этот специалист хороший достал. Ты даже сам не знал, что у тебя есть, а он достал. Значит, молодец. Такие люди Богу нужны. Ну, конечно. Нужно будет им самим каяться впоследствии. Это ненормально, так не надо. Но они это умеют делать. И не делают. Они совершают эту работу. И для чего? Чтобы мы не жили двойной жизнью. Чтобы выкашивали то, что внутри. И стали жить нормальной жизнью. Почему еще люди живут двойной жизнью? Я еще раз прочитаю. Вы еще хоть помните, с чего я начинал? Помните. Смысл в чем заключается? Хочу показать, какие причины заставляют жить двойной жизнью. Мы вообще прекрасно понимаем, что нельзя этого делать. Но делаем. И не видим, почему. Почему так получается? И сказал Давид в сердце своем, первый книга царства. Когда-нибудь попаду я в Писалу. И нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и спасусь я от руки его. И встал Давид, и отправился сам, и 600 мужей, бывшим с ним к Анхусу, сыну Мауха, цару Гевскому. Жил Давид у Анхуса, пропускаю. Всего времени, 7 стиха дальше буду читать, всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гесурян и гирзиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчин, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду, на кого нападали ныне? Давид сказал, на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмиела, и на полуденную страну Келеи. И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не проводил в Гев, говоря, они могут донести на нас, и сказать, так поступал Давид, и такой образ действия его во все время пребывали в стране филистимской. И довернулся Анхус Давиду, говоря, он опротивил народу своему, Израилю, и будет слугой моим вовек. Скажите, какую жизнь вел Давид в этой стране? Двойную жизнь. Показывал одно, а делал другое совершенно. Я далек от того, чтобы сегодня осуждать Давида, чисто по-человечески. Потому что вот это преследование Давида, я так недавно обнаружил, когда стал эту тему исследовать, оно продолжалось с Саулом не год, не два, не три. Можете сказать, сколько это продолжалось преследование? Наверное, не обращали внимания. 40 лет. 40 лет. 40 лет Саул царствовал, прямо написано. И 40 лет Давид должен был скитаться. Потом, когда он убежал туда, то я думаю, я, наверное, 10 не выдержал бы. 40 лет. И он наконец сказал, ну, в конце концов, я, наверное, попал в руки Саула. И лучше деньги будет убежать в землю филистимскую. Но когда убежал туда, вы знаете, что случилось? Нападал, истреблял народ той страны, к царю, которого он пришел пожить. А рассказывал ему, на иудею нападали. Нападали на иудеи. Как вы думаете, почему, под каким давлением, по какой причине Давид жил двойной жизнью? По причине страха и опасения за свою жизнь. Страх часто заставляет людей жить двойной жизнью. Они не могут сказать то, что есть на самом деле. Они хорошо понимают, что это значит. И вы помните, какой был конец? Бог разорит это гнездо, в котором Давид жил. И сам он, если бы не Бог, пал бы от руки своих же людей. Прошло время, где-то полтора года или сколько там, я уже не обращаюсь сюда, к Священному Писанию, и собирается Анхус идти войной на Израиле. И Давида берет с собой. И Давид со своим войском идет вместе с ним. Князья говорят Анхус, слушай, кто-то идет с тобой, говорит Давид. Это говорит, царь той страны. Но я ему настолько доверился, я ему думаю сделать хранитель моей головы на всякое время. Говорю, слушай, отправь их домой. Это ж тот Давид, который Голиафа сразил. Неужели ты думаешь, он говорит, пойдет воевать. Вот Бог откуда начал работу. А сам царь, он настолько вошел в доверие, он действительно готов телохранителем его сделать. Он говорит, да я за ним ничего не заметил. Вот настолько жизнь была скрытая, ничем не выдал себя. Двойная жизнь. А Бог говорит, хватит жить двойной жизнью. Исправляй, как у тебя Давид. Хочу вернуть себе назад и возбуждать князей. Анхус говорит, да я ничего за ним не заметил. Князья говорят, отправляй назад и все. Мы не пойдем с ним. И Анхус говорит, слушай, Давид, ты хороший человек. Мне было приятно, что ты шел со мной, но с князьями я спорить не могу. Это ж предводители моего войска, что же, ты один, а их там вроде десяток шло. Говорит, я против князей, возвращайся домой. Давид возвращается, огорчен, не знаю. На самом деле был огорчен или опять двойную жизнь свел, это уже трудно сказать. Но сказал, кто очень огорченный. Сказал. А что было, может, даже доволен был, кто знает. Вот это же двойная жизнь, не разберешься, что, если не знает. Приходит к Шехеладу, а там одно пепелище. Еще маликитяне сожгли. Забрали сыновей, дочерей и ушли. Когда это все увидели, народ поднял вопль, и вы знаете что? И все Давид теряет. И народ готов поднять камни, взяли лучше побить его камнями. Вот это твоя работа, это ты так сделал. Это из-за тебя мы здесь, из-за тебя мы потеряли все. И в это время, кто остался верен Давиду, несмотря на его двойную жизнь, Господь оказался верен Давиду, слава ему и благодарение. Обратился, Господи, иди, догоню, отниму, иди, догонишь, отнимешь. Ничего не пропало, за что благодарение Богу. Но пропало убежище и пропала возможность опять жить в этом народе. Он опять идет в свою землю. Слава Богу и благодарение. Так что если кто-то до сегодняшнего дня жил двойной жизнью, то крест не поставлен. Бог не отверг, Бог мне выбросил из своего норма. Но посмотри и не делай больше так. Не живи такой двойной жизнью, как это было у тебя до сегодняшнего дня. Дорогие мои братья и сестры, я не знаю, сколько еще можно продолжать, но я просто еще кое-что хочу сказать. Есть еще один текст Писания, «Двойная жизнь». Ну, пожалуй, скажу, может быть, не для вас, но чтобы вы поняли, сколько разных обстоятельств жительских бывает. Ситуации жизненные, когда люди верующие живут двойной жизнью. И не думают меня, думают, что все пройдет так. Иеремия, 5 глава, 26-31 стихи. «Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей, как клетка, наполненная птицами, дабы их полны обмана, через это не возвысились и разбогатели». Между народом моим находятся нечестивые, сторожат. Не знаю, как сегодня, а в прошедшие времена почти в каждой церкви были такие нечестивые люди, которые доносили куда не надо, что делается в церкви. Теперь есть. И теперь есть. Я знаю, что я надеюсь, что у вас нету. Я просто даю информацию, где еще может быть двойная жизнь. Я вспоминаю свое время, когда я был пресвитером Барановича, это было, наверное, 85-й, 86-й, где-то вот то время, это уже далекое время. И вот иногда вызывают горисполком и спрашивают, такие вещи знают, думаю, ну откуда они знают? И вот однажды вызывают горисполком и спрашивают, Виктор Фридрих не поехал в такую-то деревню, почему? Побоялся или с работы не отпустили? Я говорю, знаете что, я, во-первых, на те вопросы отвечать не буду. Это вопрос церковный, это наше внутреннее дело, кто куда ездил. Я на эти вопросы не отвечаю. Но на этот вопрос, если я захотел очень сильно, я не могу ответить, я вообще не знаю, куда он собирался ехать. Я вообще не в курсе дела, было ли это. Откуда вы знаете? Знаем. Я вернусь домой, спрашиваю того самого Виктора, вы его тоже можете знать, он сегодня еще жив, душу отбить. Вот такое дело, что было, говорит, с работы не отпустили. Ну, а то, говорю, было, собирался. Да, собирался. Думаю, вот интересно. И вот однажды, вы, наверное, помните сестру Надежду, называли Надежлющей. Это теща Боякова Саша. Ну, может, и у вас было когда-нибудь. Вот как-то я даже приезжал к ним в собрание в Вилуту, ну и остался просто уже понедельник, я уже возвращался домой. Мне надо было на работу в понедельник, где-то во вторую смену. Я тогда еще работал, не был свободный. Ну и приезжаю в Барановичи, и перед этим стали молиться, и Бог говорит так. Говорит, вот ты думаешь, кто доносит? Рассуждаешь, откуда это все? Говорит, доносит один из тех, которым ты все рассказываешь, который очень близкий к тебе человек. Ну вот скоро его будут хоронить. И будут идти за его гробом. И будут плакать, и будут жалеть. Будут говорить, а кто же нас посещать будет? Кто же с нами молиться будет? Но он пойдет к тому хозяину, которому служит. Я даже приезжаю, иду, думаю, зайду я в молитвенный дом, посмотрю, что там делается. Смотрю, мне только идут два брата. Ну и попрису с ними. Ну, Николай, где ты был? Я говорю, так и так вот был. А, был на молитве. Ну, короче, такой разговор. Говорю, был, может, что-нибудь сказано было. А я так вот спроста, я даже не думал, что это один из них. Да и говорю, вот было такое сказано, что доносят все эти тонкости, значит, близкие тебе люди, которым ты рассказываешь все. А Иосиф завял, он сейчас в Америке уже. А то не он был. Говорит, а кто ж это? Я говорю, завял им Мощеловский. А они как раз идут, когда один из другой. Мне ни в голову не пришло, что это Мощеловский. Ну я просто, ну просто сказал, ну что было сказано. Ну спросили, да я сказал, кто был. Проходит где-то 3 дня или 4. У него инфаркт миокарда. Он пишет завещание и говорит, я с больницы больше не выйду. И после говорит, вот вы говорили, что он не пророк, он пророком был. Он, значит, пророчествует, ну, значит, вот скоро пастыры смещать будут. Правда вызывает, начинает ковыраться, чтобы смешать. Оказывается, он никакой не пророк. Он там знает, что не договорились, он тут открывает. И правда? Ну чем не пророк? Такие вещи знать, ну, знает. Пророк самый настоящий. Он и пророчествовал, и все. Если бабушками молится, и пророчествует, и так далее, и так далее. Вот, говорили, что он такой. И подозревали, говорили, что он доносит там других пророк все-таки. Зря говорили. Правда, умер он, не спешит сказать, не, эти бабки плачут, идут за гробом. Ай-яй-яй-яй, а кто ж нас будет посещать? А кто ж будет знать наши нужды? А кто ж будет молиться за нас? А кто ж будет? А я думаю, а я уже не знаю, кто и говорит. А врат обычно о покойниках плохо не говорят. Что мне говорить? Ничего уже не говорю. Тоже прошло время. Да и наш месяц прошел, я как-то помню, сижу и думаю, Господи, а может в самом деле это случайное совпадение какое-то, и вот здравый человек. А Бог говорит тоже, это уже совпадение, это было так. Ходил и доносил. Иногда, говорю, шел сразу докладывал, иногда через некоторое время, и делал это добровольно. Вот это вот я как раз еще я не могу понять. Я могу понять, когда заставили. Когда где-то попался, тюрьмой погрозили. Могу понять. Но не могу понять, как можно это делать добровольно, будучи христианином. Не могу понять до сегодняшнего дня. Что это было? Как это было? Но это было. Этот человек жил двойной жизнью. Между народом моим находятся нечестивые. Говорят, сторожат, приглядывают и ловушки ставят. И ставят ловушки, друзья мои. Я бы очень хотел, я думаю, среди вас таких нету, но иногда рассказать секреты церковные кому не надо. Вот. Чуть что, вся деревня знает, как вы знаете? Сказали. Вы знаете, это тоже нечестие. Это тоже самое настоящее нечестие. Это тоже что-то двойное. С какой точки зрения? Если мы сегодня христиане, мы одна семья. А кто хочет мусор из семьи выносить? Если уже это делается, это ненормально. Так не должно быть. Что вы хотите здесь делать? Ну как? Это условно. Можете поцапаться, можете поругаться. Но больше надо строиться здесь. Зачем мне идти туда, кому-то не надо совершенно? А нас и так говорят лишь бы что. А мы что, сами на себя добавляем? Я очень хотел бы, чтобы мы не были такими на сегодняшний день. Все, что здесь есть, есть. Все может быть. Оно здесь. Оно в семье остается. Пусть Господь благословит сегодня вас для того, чтобы такого не было. Следующее, на что обращаю внимание, еще один текст Писания. Если вы, конечно, еще не устали. А хоть запоминаете, что я говорю, или уже забыли, что первое было. Ну, почти, может быть, вспомните. Очень я говорю, опять об этой двойной жизни. 9 глава, 7-9 стихи. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель и безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих, великой враждебности. Ефрем! Страх подле Бога моего. Пророк, сеть Цицелова на всех путях его. Соблазн в доме Бога его. Глубоко упальни, развратить, как в одни гибы. Я вот этот текст полностью не буду на нем останавливаться. Я только возьму одну сторону. Безумен, выдающий себя за вдохновенного. Что это значит? Я сегодня еле стою, ослабел полностью. А рисуешь, как исполненный Духом Святым, от начала до конца. Бог говорит, это безумие самое настоящее. И оно кончается очень плохо. Я прошу два примера, когда на самом деле так не может быть.